и в западню расставленную мне пошел и вас повел. На гибель взъярился Всеволод и влас и откинул упавшие на лоб. На смерть повел. Не будет гибели, мой брат, — промолвил Игорь. Смерть на бранном поле — честь. Нарочито принять ее искуссей вельми велик. А счесть время повернуть назад полки, оставив на поживу супостату. Сиесть позор, — отрезал брат, — я с поля бранного не бегал. И добро, князь, не побежим. Назад нам путь заказан, и грех великий, коль дружину бросим. В полон пойдем и плакать будем, а киныне полонянки плачут, и жемчугом осыплем Русь. Полягу здесь, нежели в полон пойду, Кощеем мне не быть. Скажи мне, сын, к Олегу обратился князь, где велико страдание, в полоне или смерти? В полоне, молвил княжич. Страсть Кощея выше, нежели чем смерти страсть, ибо Кощей живой мертвец, все зрит и слышит. Буйтур вскочил, расправил грудь, и треснула кольчуга. Владимир плакал пред иконой. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Довольно, братья, прикрикнул князь. Пришла пора поведать правду. Погибели не будет, и смерти в сече не ищите. Я поведу искать позора, бесславия поведу искать. В чести и славе мы купались, в крови купались братской. Аполловцы тем часом зарили Русь. Довольно, я привел вас в степь, дабы принять муки поражения. Великий Святослав не в силах был собрать полки для летнего похода. Крамолами растерзанная Русь единой ратью не встанет под киевские стяги. Обида гложет братью, сердца съедает, души точит и перстью по ветру разносит. Так пусть же Русь познает поражение, о коем и вовеки не слыхала. Пусть поражение и позор затмят обиду братьев, как сень луны затмила солнце. Затмение обиды помирит братью, ибо над Русью воспылает свет любви. Буйтур осел, голову на длани уронив, волосы упали, заслонили очи. «Не вразумел», — промолвил он, — «на поле бранном давлеть мечом, и язвить супостатом непонятно, а киш понять умом слова твои. В позоре славы поискать? Чудно! Ты сказывал затмить обиду, но затмение несет на землю мрак. «Мрак обиде — свет Руси!» — воскликнул княжич. «Так уж повелось в народе нашем. Печально смирит». Буйтур воззрился на него, повел очами к брату. Владимир встал с колен, к столу обратился. «Затмить обиду?» — очнулся Всеволод. «Ты отрок мудр, довольно молод. Веками на Руси куют крамолы. Мы той обиды токмо ветви, а ствол и корни там лежат с костями наших предков». «Се древо глубоко засело», — согласился Игорь. «Но вырвать его нам под силу, и вырвать надобно, поскольку русская земля изнемогла поить его своими соками». «А боги?» — Владимир поднял перст. «Угодно им сие?» «Угодно», — бросил Игорь. «Сие деяние — нож острый супостату. Он токмо ждет, он токмо жаждет, абы поссорить нас. В кузне той, где мы куем крамолу, ворог наш мехи качает. А мы его благодарим и злато дарим за труды. Но ежели богам и не угодно, ежели они другие тешат мысли, Руси сие угодно, ибо вера есть всякая, а Русь одна. Так с зарею начнется путь позора, — задумался Буйтур. Полки полягут наши, аки мне жаль, дружины, брат. Но коли помыслы твои думы прахом обернутся, полков не воскресить, помыслы мои принять мучения, — молвил Игорь. Такие, дабы застонала Русь от боли, в великую печаль поверглись бы и братья, бояре, холопы. Я жажду мук, вас жаждайте и вы, и вкупе мы с зарею ступим на путь вечности, и время одолеем. — Скажи мне, брат, — вдруг встрепенулся Всеволод, — а киш ты решился? Кто научил тебя? Кто волею сией наполнил душу? Помысли же, никто позора не искал, никто до ныне на Руси не жаждал пораженья, и коли рок нам путь страдания и бесславия, ответь мне, —